Мирза еще на футбольном поле. Те, которые не играют, сидят вокруг подноса. Я иду к оружейной палатке, получаю автомат и расписываюсь в ведомости, получаю все остальное. Когда возвращаюсь, уже все сидят вокруг подноса. Али машет мне издали рукой, потом берет с земли камень и бросает в меня. Я уворачиваюсь. «Ах ты, наемник американский! Мобильный резерв!» Я выхватываю штык из ножен и бросаюсь на Али. Расул аж подпрыгивает от радости. И ребята смеются. А Али держит в руках чашку с чаем, но с места не двигается. Но когда видит, что я действительно целю штыком ему в живот, вдруг выплескивает в мою сторону чай и бежит. Мирза, сам не свой, кричит: «Пэ-пэ, прикончи его в живот! Как клянусь праведным аббасом, я беру на себя грех!» Остановившись, я говорю: «Видал, ага, Мирза, видал, как твой друг драпает?» Он смотрит мне в глаза и отвечает: «Во имя Аллаха, слава тебе!» Я понятия не имею, почему Расул в таком восторге. Он одет в бушлат, а его лицо кажется мне сейчас возмужавшим. Ребята идут в сторону палатки. Мирза говорит Масуду: «Будь добр, захвати поднос». Мехди отводит меня за палатку, но Расул забегает вперед и встает на моем пути. «Дайте ваши вещи, я отнесу в палатку». И прежде чем я успел что-то сказать, он уже стащил у меня с плеча автомат. Я иду в палатку. «Дайте, дайте, пожалуйста, я отнесу. Вы куда хотите? Уходите, приходите. Дайте мне. Кстати, я получил для вас спальный мешок. Так хорошо все вышло. Каптен Армус не хотел давать. Говорит, сам должен прийти расписаться. Но я у них силой вырвал. Говорю, он позже придет, распишется. Так хорошо все вышло». Я смотрю на него оценивающе, с благодарностью. Улыбка на его губах кажется невинной, как у ребенка, а зеленые его глаза словно вобрали в себя всю зелень лагеря. Ни волоска не растет на его лице. «Большое спасибо», — говорю ему. «Да не оскудеет рука твоя. Потрудиться тебе пришлось». «Какой тут труд? Все так хорошо вышло. А вот одеял у нас не хватает. Не то что их вообще не хватает, но они выдают всем спальные мешки. Тут дело в том, я вообще-то не взводный снабженец, но когда я увидел...» Мехди тянет к нему руку, чтобы попрощаться с ним, остановить его многословие. И мне становится смешно. «Расул, дружище, остальное потом ему расскажешь, хорошо?» «Хорошо. Я и место вам занял. Место ваше около моего». «До свидания», — Мехди хлопает его по плечу. «Ухожу, ухожу, ухожу», — говорит Расул. Он суетливо в своей манере бежит в палатку. «Видишь, как?» — улыбается Мехди. «Новенький?» — спрашиваю я. Мехди нагибается и, подняв камень, бесцельно бросает его вдаль. Мы садимся позади палатки на земляном холмике. Тот склон, на вершине которого стоит лагерь, уходит перед нами вниз. Мехди негромко рассказывает: «Знаешь, два его брата стали шахидами. Когда он пришел в батальон, его отправили помогать каптен Армусу. Несколько дней там пробыл и всех утомил. Говорит, я хочу в одну из рот, хочу в бой, а здесь в бой не попаду. До того суетился, что там его не выдержали. Видишь, какой язык у него. Прислали в наш взвод. Договоренность такая, что в бой его не возьмем. Но в любом случае он уже во взводе. И мы сделали его помощником пулеметчика. С его излишней расторопностью пусть при пулеметчике будет, вот при том мужчине в годах. Он самый старший во взводе, за 30 уже». Холодный ветер крутится, треплет кустики и траву, стихает. Начнется скоро. Сегодня сказали все приготовить. Вдали машина словно бы едет прямо в небо, похожая на оранжевого цвета занавеску. За ней вьется золотой шлейф пыли. Я обхватываю сам себя за плечи. Холодно. «Вставай, вставай, пойдем в палатку». Я встаю, и мы вместе входим в палатку. Расул ставит на керосиновую печку большой чайник, но, увидев меня, подбегает. «Вот оно, ваше место. Вон тут. Я и для оружия сделал из телефонного провода, на чем повесить. Вот, к палаточной распорке, так хорошо вышло. И получил для вас бушлат. Вот он, примерьте, пожалуйста. Думаю, это ваш размер. Если маловат, сбегаю, поменяю. Вы только потом сходите туда, распишитесь. Не сегодня, завтра. Сначала-то они соглашались, говорили, пусть завтра сам придет, распишется. Но я им говорю, холодно. И потом, видите ли, они меня знают. Я у них работал, у Каптинармуса. Говорю, холодно, он простудится. Не годится в такую погоду. Улучив момент, я вклиниваюсь в его слова. Большое спасибо. Мне прямо неловко, я бы сам сходил, получил. Как я не напрягаюсь в попытке придумать, что сказать, как остановить поток его слов, ничего не нахожу. В душе я уже проклинаю себя за неудачливость, за то, что связался с этим Расулом. Как вдруг его окликают. «Расул, иди-ка сюда на минутку». Это тот же человек, который однажды уже спас меня от Расула. Мужчина в годах, с тяжеловатой фигурой и загорелым лицом. Он улыбается мне улыбкой, смысла которой я не понимаю. «Иду, ага, Абдулла, сейчас иду». «Говорю тебе, подойди, парень». Зажигают фонари и вешают под крышу палатки. Прежде чем говорливый паренек вновь утопит меня в своем многословии, я выхожу наружу. Небо стало пепельно-серым, и из громкоговорителей звучит вечерний азан. Кто-то окликает меня из палатки, оглядываюсь и вижу Расула. Ругаю сам себя, что опять попался ему, а он уже подбегает. Умоляюще говорю ему, «Будь добр, Расул». Он протягивает мне бушлат. «Я бушлат вам принес. Очень ведь холодно». Он красиво улыбается, и я отвечаю, «Да не оскудеет рука твоя». С чувством неловкости я беру у него бушлат и накидываю на плечи. Иду в сторону умывальника. Утром построение. Я вижу всех старых знакомых. Мне стыдно смотреть в глаза Абулфазлу, но он делает вид, что все в порядке. Затем у нас бег и спортивные занятия. Когда возвращаемся, я в палатке, вываливаю все мое снаряжение и начинаю готовить его к походу. Подсумок для автоматных магазинов, подсумок для гранат, штык, фляга и портупея с ремнями. Застегиваю пояс портупеи с прицепленными к нему наплечными ремнями, но они перепутались, и Расул спешит мне на помощь. «Разрешите, я поправлю». «Вот так хорошо». Я прицепляю к поясу остальную амуницию. Расул, не обращая внимания на мое недовольство, переделывает все по-своему. «Нет-нет, так нехорошо. Фляга тут не должна быть. Вы будете все время рукой цепляться». «И штык зачем сюда прицепили?» «Отцепите, отцепите. Вот ему где место». «Ага, теперь хорошо». Я настолько изумлен его действиями, что даже не спорю. «Да он и не слушает меня. Теперь хорошо, прочненько все. Только думаю, что, когда будете садиться, штык вам в бок воткнется. Сядьте-ка, присядьте. Штык чуть-чуть назад сдвинуть и закрепить. Ага, вот тут оставьте. Вот теперь хорошо. Присядьте-ка. Готово?» Он смотрит на меня победно, его глаза радостно сияют. «Теперь снимите амуницию и положите сюда. Амуницию сверху на автомат. На случай ночной тревоги у вас все под рукой». «Ага, как хорошо получилось». На миг, взглянув по сторонам, я замечаю, что все в палатке наблюдают за нами. Мне стыдно. Тот самый мужчина, который уже спасал меня от Расула, говорит мне, «Вот он какой, Расул». «Да, вот он какой», — невольно поддакиваю я. Я присел рядом с этим мужчиной, и он говорит, «Расул к вам аж прикипел душой». А Расул отвечает, да так, что все тело его дергается в такт его словам. «Но ведь господин Мехди предупреждал, что вы приедете. Так хвалил вас. Видите же, какая ситуация. Я на фронте раньше не был, но очень хочу в бой. Видите ли, ага, Абдулла, у меня ведь два брата были на фронте. И вот в один и тот же...» Абдулла чешет свою редкую жесткую бороду, улыбается мне и смотрит на Расула. Взгляд его таков... словно он глядит на собственного ребенка. Я не знаю, есть ли у него дети, но в таком возрасте, видимо, должны быть. «И вставай же! Насыр, ага, вставай!» Кто-то меня сильно толкнул. Открыв глаза, я вижу какой-то свет, бросающий на потолок палатки странные причудливые тени. Проходят мгновения, прежде чем я вспоминаю, где я, и понимаю, что это свет фонаря, горящего в палатке. «Насар, вставай! Насар, ага!» Я поворачиваюсь. Расул склонился надо мной и трясет меня за плечи. «Вставай, вставай! Готовься! Сейчас будет ночная тревога!» Потом Расул поворачивается в другую сторону и возмущенно восклицает. «И... ага, Абдулла, ты опять заснул!» Абдулла спрятал было голову в спальный мешок, но поднимает ее и отвечает. «Нет Бога, кроме Аллаха! Парень, ляг ты, поспи!» Слышны чьи-то шаги. Расул запрыгивает в свой спальный мешок и накрывается с головой. Я спокойно поворачиваю голову и вижу, что одеяло, которым завешен вход в палатку, отодвигается. Полуприкрыв веки, я смотрю, как в палатку входит Мехди. Он в полном снаряжении и с автоматом в руке. Я затаил дыхание, а Расул вдруг закашлял. Мехди тихо подходит и наклоняется над ним. Расул поворачивается и выдает сам себя. Наверняка Мехди понял, что он не спит. Тихо повернувшись, Мехди выходит из палатки, а Расул шепчет мне: «Я же говорил?» Я хочу спросить его, как ему не стыдно, и вдруг раздается гром небольшого взрыва, а затем крышу палатки освещает зеленый свет. Мехди, просунув в палатку голову, хотя автомата его не видно, он кричит: «Подъем! Подъем! Выходи строиться! Подъем!» Вдруг отовсюду слышатся выстрелы и взрывы. Вся палатка в смятении. Мы вскакиваем и неловко хватаем оружие и амуницию. Расул возбужденно подскакивает на одном месте. Вдруг палатку освещает оранжевый свет, и яркий его сноп врывается внутрь через прорезь входа. Все пригибаются. «Бегом выходи из палатки! Бегом выходи строиться!» Я надел на себя снаряжение, но автомат зацепился за телефонный провод, и я рву его с силой. Расул дрожащим голосом восклицает: «Пойдем, пойдем наружу!» Голос его едва слышен в грохоте взрывов. В ужасе, широко распахнутыми глазами, Расул смотрит на выход из палатки. Я прослеживаю его взглядом и вижу, как Абдулла, пригнувшись, выскакивает наружу. «Идем, вперед!» — кричу я. По барабанным перепонкам бьет взрывная волна. Мы все падаем на пол, а по крыше палатки стучат камни и комья земли. Огонь фонаря замигал и погас. В наступившей тьме я уже не вижу Расула. Я нахожу освещенный выход из палатки и выбираюсь наружу, держа в руках ботинки. Красные стрелы пуль прошивают лагерь во всех направлениях. Мы строимся, каждый находит свое место. Я встаю в конец строя. Очереди стихли, но отдельные выстрелы еще слышны. Кто-то подбегает к нам, судя по топоту, это Асгар. Если бы даже мне завязали глаза, я бы узнал топот его длинных ног. Он что-то говорит Мехди и убегает. Мехди командует начать движение. Мы маршируем вперед, присоединяемся к другим взводам. Холод пронизывает. Хусейн командует сесть, и мы все в том же строю садимся на корточки. Но от холода не усидеть неподвижно, и мы ерзаем и толкаем друг друга. У соседа сбоку, которого я не знаю, я жестом спрашиваю время. Он шепчет мне на ухо: «1:20». Хусейн, встав перед нами, инструктирует нас. Напоминает, какие правила нужно соблюдать в ночном марше. Идти верблюжьим шагом, переставляя ноги по очереди. Кашляя, закрывать рот рукой. Плотно подогнать оружие и амуницию, чтобы не звенели. При движении в колонне соблюдать дистанцию от впереди идущего. Мы выступаем дальше колонной, все три взвода, один позади другого. Цепочка наша в темноте сильно растянулась, и идем мы медленно. Впереди идущий тихо говорит мне: «Дистанция метр, передай дальше». Я оборачиваюсь и говорю это следующему за мной. Мой лоб покрылся холодным потом. Чувствую, что исхлестанные ветром уши покраснели. Тру щеки, но теплее не становится. Мы идем вдоль реки Керхе. Отражение луны в ней раздробилось на тысячу осколков. «Садись!» Колонна садится, словно пригибаемая ветром. Тот, кто за мной, тихо спрашивает: «Мы рядом с кладбищем, а?» Я проворачиваюсь к нему и, прикрыв рот рукой, тихо отвечаю: «Да». «Это кладбище вражеских солдат, похороненных здесь раньше. Могилы рассыпаны без всякого порядка. Сотни холмиков с именами сотен убитых. Встать!» Мы встаем, и колонна движется и входит прямо на кладбище. Впереди, в свете месяца, мы видим чернеющие могильные всхолмления. «Садись!» Мы садимся. «Не знаю, зачем нам так часто командуют встать, садись?» Слышен голос Хусейна. Он стоит на одной из могил и обращается к нам. Пахнущий камфорой ветер уносит в степь его слова. Сейчас примерно 2:30. Этой ночью мы выдвинулись в степь, чтобы вы здесь отдохнули. Сейчас всем взводам здесь отдыхать до утра. Кто-то, невидимый в темноте, с удивлением спрашивает: «На кладбище?» «Не знаю, почему мы должны спать именно здесь, среди мертвецов. Мне страшновато. Мехди командует. Первый взвод встать?» Следом за ним такую же команду отдают командиры двух других взводов. Мы поднимаемся и маршируем немного вперед. Мехди отделяет наш взвод от других и указывает нам место на кладбище. Крутится и посвистывает холодный ветер. Рядом со мной Расул и Абдулла. Я ложусь, прижавшись к могильному холмику, чтобы ветер меньше доставал меня. Расул — по другую сторону могилы, но он приподнимается над холмиком и зовет меня. «Насер, Насер ага, там под землей мертвые?» «Ну да, что?» — обеими руками я тру уши, чтобы согреть их. «Но зачем? Почему их тут похоронили?» «Эти места были в руках врага, было их наступление, и они тут устроили кладбище для своих». Слышны шаги и окрик. «Зачем вместе собрались? Разделиться!» «Это Мехди». Он распоряжается уверенно. Расул сползает с могильного холмика и свертывается в клубок на той стороне. Но вскоре я слышу оттуда перешептывание, а затем новое замечание. Не разговаривать никому, тихо. Я кладу голову на могилу. Это жесткая подушка. Обнимаю сам себя за плечи. «Ага, Абдулла, мы тут до утра будем?» «Да, парень, спи давай. Но ведь не шуметь, кто там разговаривает». «Но правда, правда, там под землей мертвые?» «Тссс!» Я слышу, как кто-то ползет. Это Расул. Опять он выглядывает из-за могилы. Но я игнорирую его. Ветер посвистывает и как бы протяжно стонет. «Страшно! Нас разделяет лишь земля, кладбищенская земля. Все стихло. Тысячи тысяч звезд помаргивают на небе, словно осуждают нас и смеются над нами». И я бормочу, обращаясь к этим звездам. «Сами вы сумасшедшие!» Слышны чьи-то шаги. «Кто идет, ты куда?» «Я в туалет. Иди, только не очень далеко». Шаги удаляются. Вдали начинают лаять собаки. Расул поднимает голову и спрашивает. «Это волки?» «Собаки», — отвечаю ему. «Наверное, местных, тех, что недалеко отсюда живут». «Тссс, кто там разговаривает?» Собаки с лаем приближаются. Тот, кто ходил в туалет, возвращается бегом. По его топоту ясно, что он напуган. Потом слышен звук падения на землю и стон. «Ах!» Абдулла сбоку произносит. Грохнулся бедолага. Какие-то тени движутся в его сторону. «Ах! А!» Что-то опять падает, слышен визг, похожий на зов о помощи. «Помогите! Умоляю!» Парень, видно, здорово напугался. По его крикам о помощи я могу представить себе выражение его лица. К нему подбегают, поднимают его и несут. А Расул дышит так громко и сильно, что до меня с той стороны могилы доносится звук его дыхания. Голоса затихают. Никаких движущихся теней больше не видно, кроме одной. Вероятно, это кто-то из командиров. Но лай собак становится громче. Похоже, две своры грызутся. Иногда вдобавок к лаю слышен громкий и протяжный визг. Мне холодно, и я свертываюсь в калачик, обхватив колени. Я стараюсь поудобнее прислонить голову к могиле и заставляю себя заснуть хоть ненадолго. Слышится возня Расула. Я прижимаю голову к камням, обхватив себя за ноги, и постепенно согреваюсь от собственного дыхания. Чувствую, что засыпаю, и визг собак постепенно отдаляется. Что-то шуршит у меня над головой. Я поднимаю голову. Расул зовет меня. Я отклоняю голову назад, чтобы видеть его. Он ползет ко мне через могилу, причем я ясно слышу стук его зубов, а из горла его выходит нечленораздельный звук. «Что, что ты, Расул?» — спрашиваю я. Опираясь на могилу, он едва выговаривает. «Страшно!» Что-то словно вцепилось ему в горло и не дает говорить. Я резко сажусь. Хочу обнять его за плечи, как вдруг он падает куда-то вниз. Могила обвалилась, и Расул с криком упал в нее. Был и не стало. Передо мной вдруг разверзлась яма, за край которой я хватаюсь рукой и заглядываю туда, вниз. И ничего не вижу, кроме двух светящихся точек, похожих на глаза испуганного кота, сверкающие в темноте. «А-а-а! Расул! Расул!» Абдулла приподнимается со своего места. «Что случилось?» «Расул упал туда, туда, в могилу!» «Кто-то к нам подбегает с фонариком. Что происходит?» «Человек упал туда!» Он светит фонариком в яму. Лицо Расула оживает, но оно такое бледное, словно покрыто и звездкой. Будто лицо мертвеца. Рот его полуоткрыт, а глаза невероятно выпучены. Руками он закрывает лицо, а рядом с его головой виден череп покойника. «Давай руку», — говорю я, но он только смотрит без всякой реакции. «Расул, Расул, давай руку». Вдруг его сотрясает дрожь, и зубы начинают клацать. «Вай!» Опираясь на край ямы, я сползаю в нее. Под ногой у меня хрустят покойничьи зубы. Звук отвратительный. Я хватаю Расула за руку, но все его тело как судорога свела. Он дрожит, словно больной в лихорадке. Я беру его подмышки, и он пытается достать рукой до поверхности земли. Но рука его натыкается на истлевшую кость, видимо, бедренную. Словно током ударенный, он отшатывается, но я опять пытаюсь поднять его. Фонари светят нам прямо в лица. Челюсти Расула сведены, мы слышим голос Абдулы. «Да что там такое?» Наконец, несколько рук подхватывают Расула и вытаскивают наверх. Опять фонарик светит в могилу, и я вижу, что кости скелета совершенно перемешались. Поскорее выскочив наверх, я беру Расула за плечи и трясу. «Да что с тобой? Ничего ведь страшного!» Он падает головой мне на плечо, и я усаживаю его поудобнее. «Ничего страшного, подумаешь?» Подходит встревоженный Мехди. «Что тут у вас?» «Не знаю. Я лежал, он позвал меня. Я встаю, а под ногами яма». Расул разрыдался, его прорвало. Давит головой мне на плечо, а от слез оно стало мокрым. «Да ничего страшного!» Я отрываю его от себя, держу его за руку. Но он вновь пытается прилепиться ко мне. Несколько человек собралось вокруг. «Расходитесь все по местам», — командует Мехди. «По местам». «Кто-то из могилы поднялся», — лепечет Расул. «Я так испугался, звал вас, но вы не отвечали. Перепугался совсем, так страшно было. Голова его, ну, прямо как...» «Все в порядке», — отвечаю я. «Тебе сон приснился». Я подтаскиваю его туда, где лежит Абдулла. Сажаю Расула так, чтобы он опирался спиной о могильный холмик. Он в ужасе смотрит на эту новую могилу. Абдулла всовывает ему в руку горсть изюма. «Поешь, поешь». Расул бросает изюм в рот и с жадностью жует. Состояние его необычно. Вторую горсть изюма он жует медленнее. Абдулла ложится. Вдали опять грызутся собаки, а небо у горизонта начинает светлеть. Кто-то, стоя на высоком могильном холме, запевает утренний азан.